Глава 28. «Ты сказала мне, что я твоя реальность. Что это означает?» — спрашивает Алихан, пока мы голые лежим в постели. «Впервые я не стремлюсь закрыться от него, прикрыть себя в стеснении. После того, что сейчас было, мне кажется это неуместным. Молчу, смотря в потолок. На душе странно. Когда умер отец, я долго отказывалась принять эту реальность. Знаешь, это очень больно. Прийти в квартиру, где еще вчера жил твой родной человек, и понять, что его не будет больше никогда. Сердце отказывается это принять, душа тем более. Вот разум и начинает шалить. Как итог, я на несколько лет в буквальном смысле выпала из реальности. Я закрылась от людей и совсем перестала их понимать. Возможно, будь я не таким интровертом, могла бы догадаться и раньше, что происходит с Кирой и Кириллом. «Если бы отец был жив, ты бы не попала в этот замес», — говорит он, лаская мое тело, нежно водя кончиками пальцев от плеча до коленки. «Я сразу это понял, когда увидел тебя. Ты не одна из тех, кто добровольно влезает в неприятности. При правильном контроле все у тебя было бы хорошо. Ты хорошая, правильная девочка». Я невольно усмехаюсь и поднимаю на него глаза. «У меня все было бы хорошо, означает, что я не встретила бы тебя?» Алихан тоже улыбается. Кладет руку мне на щеку, придвигает к себе и целует с языком. «Я верю в судьбу, Василиса, и уверен, что мы бы все равно встретились. Другой вопрос, что к своим поворотным точкам в судьбе всегда можно дойти разными путями. Наш путь был сложным, каменистым и пыльным. Может быть, это Всевышний тем самым дал нам сильный пинок за что-то, что мы сделали не так раньше?» «Пинок? Хм. Знаешь, разве только что авансом? Не припомню, чтобы у меня было в жизни за что совершать пинки. Я всегда была образцовым ребенком. «А кто сказал, что это пинок тебе?» — гладит по волосам, задумался. «Это больно — встретить женщину своей мечты и разрушаться изнутри от невзаимности. Знать, что накосячил вначале, и теперь придется исправлять этот косяк всю жизнь». «Каков льстец! Знает, какие нотки задеть. А я, значит, женщина твоей мечты?» — спрашиваю, невольно улыбаясь. Он тоже улыбается в ответ. «И такой молодой сейчас. Как же мало я о нем знаю. Как же боюсь узнавать больше». Алихан предпочитает не давать мне прямой ответ на вопрос, а снова возвращается к ласкам моего тела. «Тебе было приятно? Я не сделал больно?» Его губы прокладывают влажную дорожку от моего плеча к позвоночнику. Живот снова наливается тяжестью, хоть и потягивает от его жестких толчков, которым я сама его побуждала. Мои веки прикрыты, я все еще в невесомости. Не хочу ни о чем думать. «Я кончила, Алихан. Разве это не говорит о том, что мне понравилось?» Он переворачивает меня на спину и долго смотрит, заставляя открыть глаза. «Что?» — недоуменно смотрю на его напряженное лицо. «Что ты чувствуешь ко мне?» Голос слегка хриплый, но не испуганный или заискивающий. Он искренне спрашивает и не боится моего ответа. Наверное, потому что уверен в себе. Моя лояльность — вопрос времени для Алихана. Если раньше мне казалось, что это самонадеянно, то теперь я в этом не уверена. Правда в том, что он действительно моя реальность, как и наш брак, как и мое настоящее с ним. «Я боюсь тебя, честно признаюсь, но не физически. Боюсь твоего напора, боюсь нахрапа. Иногда мне кажется, что я не смогу их принять, не смогу не захлебнуться в них». «Когда наши глаза встретились в ресторане, ты тоже почувствовала ток?» — спрашивает он, заправляя мой локон за ухо. «Я помню твой взгляд. Когда мы друг друга увидели, что-то произошло между нами. Какой-то безмолвный диалог». Я нервно сглатываю и утвердительно киваю. «Теперь я понимаю, что эта встреча была не случайна. Пусть и уродливо, но мы нашли дорогу друг к другу». Я хмыкаю печально, вспоминаю этот тернистый болезненный путь. «Марат украл Фатю за один ее взгляд, брошенный в его сторону». Словно бы слышит мои неоднозначные мысли Алихан. «Украл? Как это?» Он хмыкает и машет. «Сложная история, архаичная, связанная с традициями. Тебе пока, может быть, не понять. Возможно, она сама тебе расскажет потом». Он встает, проверяет телефон, начинает одеваться. «Уходишь?» Почему-то мысль остаться в квартире один на один со своими мыслями удручает. «Как же хорошо было на море. И почему нельзя жить там, а не в этой квартире, давящей на меня своими стенами?» «Много дел накопилось, Василиса». Он словно бы оправдывается. «Постараюсь все разгрести и вернуться пораньше. Можем съездить поужинать вместе и еще прокатимся в одно место». Снова сюрприз из моего прошлого? Очередная шокирующая правда? Алихан подходит и нежно гладит по щеке. Не думай об этом больше. Зря вообще Раджаб тебя попросил влезать в эту историю с Кирой. Я отмазал тебя от дела, это уже не твое прошлое. Клянусь, что мы сосредоточимся только на приятном, во всех смыслах настоящем и прекрасном будущем, жена. Жена все еще щекочет слух. Но я уже не воспринимаю эту данность как нечто, взъерошивающее мою шерсть. Может, он и прав. Может, это действительно судьба. Сколько историй счастливых семей я знала от и до. Откуда уверенность, что все должно быть идеально с самого начала? Даже в сказках все всегда совсем далеко от идиллии. Хорошо. Лаконично отвечаю я, поднимаясь, чтобы его проводить. «Через час к тебе хотела заехать Сабина. Куда-то на шопинг отвезти или что-то там еще у вас, женщин, за дела. Ты будь на связи. Я позвоню, когда освобожусь и поеду в сторону дома». Мы стоим в дверях, и диалог между нами и правда напоминает обыденный разговор любящей пары. В довершение образа Алихан целует меня в губы и выходит. А спустя час, как по будильнику, на пороге оказывается его сестра. «Ну что, невестушка, как первые семейные деньки?» Я невольно улыбаюсь, подхватывая ее веселый настрой. Она тоже расплывается в улыбке в ответ. «Я ж говорила, Алихан будет прекрасным мужем!» Спустя 15 минут мы мчим по уже летней столице, наслаждаясь громкой музыкой в салоне и солнечными бликами на лобовом стекле. И мне правда хорошо. Впервые за долгое время хорошо. Мысль об Алихане посылает по телу приятное волнение спазмами между ног. А когда он присылает сообщение, спрашивая, что мы делаем, и что он не может сосредоточиться на делах, потому что думает обо мне, внутри все сжимается в предвкушении. Я даже вспоминаю про тот бесстыдный комплект белья, который мне подарили жены его друзей. Хочется снова почувствовать этот горячий взгляд на себе, ощутить мощь его захвата, упоительное чувство наполненности, которое дарит его обладание мною. В эйфории проходит наш лайтовый шопинг. Я и правда перестаю оглядываться на ценники и примерять стоимость вещей, исходя из своих прошлых возможностей. Как сказала Сабина в самом начале, мне нужно учиться быть женщиной Алихана Камилова с его масштабами во всех смыслах этого слова. Интересно, получается ли у меня? «Ох, что-то я уморилась!» Заключает Сабина, плюхаясь возле меня на банкетку для примерки в бутике эксклюзивной обуви. «Здесь классная кафешка. Пойдем, заточим по круассану с кофе». «Я пас», — говорю, смотря на часы. «Алихан хочет куда-то ехать на ужин. Я, если съем сейчас даже что-то маленькое, потом не смогу и куска в рот засунуть». «О, тогда не надо есть, конечно. Нет ничего сексуальнее женщины с аппетитом, скажу я тебе. Посидишь со мной тогда просто, воды попьешь». «Я, кстати, еще не говорила. У нас, вообще-то, желание снохи – закон для невестки». Мы обе весело смеемся, пока переходим по галерее в красивое кафе. Разговор между нами органичный и непринужденный. Все-таки мне очень нравится Сабина. А я, судя по всему, ей, потому что она не перестает веселиться и задорно хохотать, что-то мне рассказывая. В тот момент она как раз весело что-то тараторила, когда вдруг я увидела, как с ее лица сначала резко пропала улыбка, и она тут же вся побледнела. Сабина на что-то или на кого-то внимательно смотрит, а я не выдерживаю и оборачиваюсь на стуле, чтобы увидеть красивую, высокую, восточную женщину в ярком платье в розовых цветах, которая уверенно идет к нам. Снова перевожу недоуменный взгляд на сноху. В чем дело? Это подруга? Родственница? Почему на ее лице написан «настоящий ужас»? Женщина подходит к нашему столу, но почему-то ее внимание в этот момент направлено не на Сабину, а на меня. «Так вот она, да?» Спрашивает она ее, рассматривая меня без стеснения и с таким резким остервенением, что мне хочется спрятаться. «Русская малолетка! Кто бы подумал! А мне казалось, у него есть вкус!» «Что это? Кто вы?» Слова липнут к моей десне, потому что я обескуражена ее нахрапом, но и возмущена этой наглостью. Еще одна сестра Алихана, которая не рада его браку с чужачкой. «Кто я?» хмыкает нагло женщина. «Это кто ты такая, милочка? Скажешь ей, Сабина, кто я такая? Думаю, уже давно пора представить нас друг другу». Перевожу недоуменный взгляд на сестру мужа, которая сейчас так и сидит, бледная, потеряв дар речи. «Язык проглотила? Что ж, не проблема. Представлюсь сама. Меня зовут Тамила Камилова, и я законная жена Алихана, детка. А вот кто ты такая, это большой вопрос».